Глава 22. Олег понимал, что землячка использовала только мизер своей энергии. Тем не менее, этого хватило, чтобы от поражения молнией тело похотливого насильника превратилось в обугленную головешку, а монашеский балахон вспыхнул яркой свечкой. «Так, твой дирижабль сейчас все видят», — ответила на его вопрос Вика. «Я набедокурила, а думать на тебя будут. Ты уж прости, что я в твоих владениях вот так без спроса. Не удержалась, чтобы урода не покарать. Извиняешь?» «Да чего уж». Олег посмотрел на отползавшую в страхе с утробным воем пожилую изможденную сервку, пытающуюся скрыться за кустами жимолости возле кряжестого дуба. «Давай, жги, ломай, у меня все без спроса. Круши, разве я могу столь дорогому для меня человеку отказать во всякой ерунде?» В моменты, когда скулящая женщина поворачивала в их сторону искаженное лицо, он старался его рассмотреть. «Ищешь в памяти Ингара, не знал ли тот эту бедолагу?» — догадалась землячка. «Да, нет, не знал», — сделал Олег уверенный вывод. «Видимо, она из другой деревни». «Ну что, прыжком или прогуляемся?» «Как скажешь», — уступила Вика ему право принимать решение. В салоне дирижабля у них было достаточно времени, чтобы отсидеть себе задницы и отлежать бока, поэтому прогулка обоим не помешает, — рассудил попаданец. Соотечественники пошли, как выражались, в земную старину, под сенью дубравы, в направлении к речке, название которой Олег хоть и не без труда все же вспомнил. Неожиданно Вика взяла его за руку, когда он ей показывал небольшой овражек, в котором Ингар прятался с охапкой сухих веток от глаз старосты и тройки дровосеков. «Я вообще стараюсь воспоминаний Неллы не касаться лишний раз. Девочка была хоть и свободной горожанкой, но судьбе деревенского серва могла бы позавидовать. Самое страшное, что она даже не осознавала, в каком аду живет. Но, ты знаешь, я за нее посчиталась». «Да, ты же рассказывала. Удивляюсь, что ты до сих пор не разнес по кирпичику этот чертов монастырь. Честно говоря, подумывал», — хмыкнул попаданец. «Но не додумал. Пусть живут. К тому же здесь, на Торпеции, святоши тихие, а в монастыре воина возле Фистала так и вовсе полезные. Очень помогли Гортензии с поиском старинных книг. У них там что-то вроде каталога обнаружилось с указанием, в каких библиотеках какие фолианты имеются. Видишь, какой ты более уравновешенный. Я же умом понимала, что те подонки, истязавшие Неллу, не только далеко не единственные, но даже, увы, не самые гнусные, и что, по большому счету, надо бы половину населения Торпеции под нож пускать, если уж начинать борьбу за всеобщую справедливость и гармонию. Но вот чувство не смогла удержать. Пусть зло многочисленно и повсюду, только оно не может и не должно оставаться безнаказанным, когда касается меня или моих людей. Выйдя из дубравы, земляне поднялись на холм, с которого виднелись и поселения, ставшие местом появления Олега в новом мире, и верхушка одной из башен монастыря, и небольшой участок Ирменя, как раз там, где будущий император имитировал смерть Ингара. Сегодня у попаданцев был день расставания на долгих полтора месяца. Датой полного открытия портальной сети они определили 1 ноября по псковскому стилю. Перед возвращением на Алернию Вики еще предстояло посетить королевство Глаттар, где в армейском корпусе Ковина проходил службу полковник Дертий. С этим орденским рыцарем госпожа Тень пожелала увидеться. Олег удержал себя от позыва обнять москвичку за талию. «Все еще впереди», — подумал он. «Пусть сначала разберется с тем своим виконтом». Император не сомневался, что землячка сделала выбор в пользу соотечественника. Сам он был готов навсегда оставить Веду, Нирму и прочих. Вика не местная уроженка, и делить мужчину даже с бесправными рабынями не согласится. А разве ему станет нужен кто-нибудь? Места здесь красивые. Вика, глядя чуть в сторону, улыбалась, словно бы читала мысли друга. «Попади твое сознание не в серва, а в какого-нибудь здешнего барона или графа, ты бы, пожалуй, тут и остался. Ездил бы на охоту, портил служанок, пировал, понемногу прогрессорствовал». «Сама ты веришь тому, что говоришь?» Попаданец погладил большим пальцем костяшки ее ладони. «Нет, ни тебе, ни мне спокойная жизнь никак не светила. К реке?» Вика кивнула, освободила руку и первой ушла в прыжок. Олег последовал за ней. В сотни метров от того места, где они оказались, кишел целый муравейник. Рабы и каторжане носилками доставляли с уткнувшихся в берег барж песок и глину, делая смесь для магического мрамора. С этой стороны реки мост был готов примерно на четверть его длины. Появление правителя со спутницей незамеченным не осталось. А поскольку император на этой стройке уже пару раз бывал, то и признали его сразу же. Форма офицера его не маскировала. Работы при прибытии государя не прерывались, но начальство объекта в лице старшего распорядителя, начальника охраны и главного инженера, вовремя оповещенное через каких-то 5 минут, прибежало с докладом. «Готовое что-нибудь для укрепления есть?» — поинтересовался император, выслушав командиров стройки. «Так точно!» — рапортовал главный инженер. «Вон, на конце пролета 3 короба наполнены. Блоки фундамента. Ждем королеву Саарона». «Не нужно ждать. Все сделано. Олег сам превратил смесь в магический мрамор. Можете погружать». «Это что у тебя за гирлянда, Левойда?» Он показал старшему распорядителю рукой на тела 3 повешенных. «Бежать начинают. Кормишь плохо?» «Как можно, господин?» — обиделся руководитель стройки. «Да этот скот никогда раньше так хорошо не питался. Как вы и приказывали, кормим по общевойсковым нормам, паёк номер 2. По вечерам даем сидр». «Тогда почему не палки, а петля?» «Порядки, государь, принялись в бараках свои устанавливать. Отбирали вещи, премиальные продукты, перераспределяли на лучшие работы своих прихвостней. Непокорных били, а одного раба вообще ночью удавили, якобы сам повесился. Твари!» Олег с землячкой наступил на ровную поверхность первого мраморного мостового пролета и пошел вдоль края, посматривая вниз на чуть обмелевший в данное время года ирмень. «Твари», — согласился он с характеристикой повешенных. «А знаешь, Левойда, почему у них появилась возможность командовать?» «Потому что кое-кто из твоих мелких клерков и надзирателей обленились, перекладывают свои обязанности на кандальников. Ты разберись с этим». «Причина не в самих утырках», — он краем глаза заметил, что Вика все осмотрела. «А так, смотрю, темп строительства выдерживаете. Молодцы. Прикажи подать мне баркас. Отправлюсь на тот берег». Император видел, что особого впечатления его очередная стройка на гостью не произвела. Вика могла и делала не хуже. То, что у москвички масштабы не те, так она другими делами занята. И вообще, у соотечественницы во многом иные подходы. Даже школы она организует с другими принципами обучения. Если Олегу нужны были кадры для его промышленности, и поэтому он делал упор на преподавании ученикам точных наук, математики, физики, химии, то Вика считала, что ее школы в первую очередь должны не обучать, а воспитывать верных последователей орденских подходов к жизни. Поэтому ее ученики ограничивались знаниями арифметики, грамоты, делопроизводства и чистописания, а в остальном упор делался на гуманитарные сферы, законодательство, в том числе устав ордена, на историю, географию и, конечно же, санитарные и гигиенические нормы, азы травничества и лекарства. готовились серые кардиналы орденского влияния. На третий или четвертый день после первой встречи императора с госпожой Тень, Олег точно не помнил, когда именно столь много было ими переговорено на разные темы, они даже поспорили, чей из их подходов к обучению более правилен. Сошлись во мнении, что и то, и другое соответствует своим задачам. Правитель новой империи даже сам предложил оказать всемерное содействие на открытие орденских школ и госпиталей в своем лоскутном государстве. У Олега и самого имелись лечебные учреждения, но его госпиталь обслуживал лишь жителей сфорцевского владения, а лазареты — военных, так что помощь Тени лишней не будет. Десятивесельное суденышко к причальной площадке подогнали весьма скоро, и 15 минут не прошло. Перейдя со своей спутницей по мосткам на баркас, император жестом отправил сопровождающих заниматься делами и устроился на корме, где ему и Вики поставили палинские раскладные кресла. Какая-то заноза все свербела в мозгу, а я никак не могла сообразить, в чем причина. Землячка почему-то перешла на местный язык, хотя к их разговору никто бы не посмел прислушиваться. Ни шкипер с помощником-надзирателем, ни тем более замызганные вонючие кандальники на веслах. «У меня такое порой случается», — она сморщила носик, но прикрывать его платком, как рефлекторно попыталась сделать вначале, не стала, убрав белую тряпочку в карман. «Обычный, не магический». «Теперь-то сообразила». «Ага, хотела вопрос тебе задать». «И сама уже нашла ответ. Я подумала про экипаж твоего дирижабля. Что они решили, когда увидели, как и я покинула борт вместе с тобой? Потом поняла, ты ведь им не докладываешь про полные возможности своей магии. Раз ты сам можешь пользоваться магическим перемещением, то не исключено, что и других с собой можешь прихватывать». «Ограничения прыжка они ведь не знают, так?» «Так», — Олег ответил соотечественнице на их родном могучем. Расставание приближалось, и он использовал последние возможности, чтобы наговориться впрок, хотя ему тут же пришлось перейти на местный ненадолго. «Шкипер!» — крикнул он. «Отставить не имею. Вон дымок за излученный. Правь к нему». И вновь повернул голову к землячке. «Раз уж так совпало, я тебе не только покажу пароход, но и прокачу на нем. Поезд твой только вечером. Успеем». Вид небольшого однотрубного кораблика, густо чадящего, Вику явно впечатлил. Она даже помечтала о скором появлении океанских лайнеров, в чем Олег ее разочаровал. «Да я понимаю», — кивнула она. «Тебе и без этого есть чем заняться». «Не в этом дело», — пояснил ей соотечественник. «Мне нетрудно, в общем-то, совмещать массу дел. В конце концов, я давно уже не сам все делаю. Ты же видела уже часть моей команды механиков. Так их гораздо больше и очень толковые. Я ими горжусь, правда? Просто и у нас на Земле внедрение пароходов на морях не очень хорошо шло. Особенно на первых порах. Все же для парусников нет такого понятия, как запас хода. В отличие от угля, ветра дуют постоянно, ну, почти. Паровые двигатели использовались вначале как вспомогательные, на случай штилей. Здесь же есть заклинание воздушного потока. Паровые двигатели на Талареи еще очень долго не смогут в океанах конкурировать с парусами и магией, наполняющий их ветром. Зато на реках, да, нанимать магов на торговые суденышки безумно дорого. Да и где столько одаренных найти, к тому же изучивших воздушный поток? На борт парохода государь и сопровождавшие его офицер особого отдела Нелла поднялись по веревочно-деревянной лестнице. Сначала государь осмотрел еще раз машинное отделение, расспросив капитана и борт-инженера о ходовых испытаниях. Затем он долго стоял у борта, глядя на одно из двух водяных колес, бурливших воды Ирменя. а после отправился на нос, велев экипажу заниматься своими делами. Разумеется, Вика все время находилась рядом. «Ну, как?» — спросил он у землячки вновь, не без гордости, когда они остались вдвоем. «Впечатляет?» «Не то слово, Олег», — тихо хихикнула Вика. «Я просто раздавлена осознанием своей никчемности и серости. На твоем фоне я обычная сиборитка». «Ты оказалась гораздо мудрее меня», — серьезно возразил попаданец. «Именно поэтому я нуждаюсь в твоей помощи, а ты спокойно можешь обойтись без меня». Он с умыслом провоцировал соотечественницу на нужный ему ответ и дождался. «Могла. Раньше. Теперь уже нет. Я больше не смогу оставаться одна. Но расстаться на время нам вот-вот предстоит», — госпожа Тень показала взглядом на приближающуюся Немейскую пристань, где толпы народа, городское начальство и почетный караул из латников и городской стражи дожидались своего императора. «Спасибо тебе за все, Олег. Я буду ждать 1 ноября с огромным нетерпением». «Я тоже». В этот момент попаданец точно почувствовал, что сейчас Вика была бы согласна на настоящий поцелуй от него. Вот только огромное количество глаз уже наблюдало за своим государем. «Мне надо будет задержаться на пароходе», — полувопросительно, полуутвердительно произнесла землячка. «Лучше сойди по мосткам сразу за мной, а на берегу отстанешь», — предложил он. — «Вокзал найдешь. К Немее поезда подходят с восточной стороны». «Постараюсь не заблудиться», — иронию землячка спрятала глубоко. «Лейтенант особого отдела армии и так персона уважаемая. Но если даже и для такой не найдется билета, покажи Пайдзю. Садят ради тебя любого, только вагон и место назови, на котором желаешь ехать. Пайдзе же тебе дает право отправлять телеграммы даже императору. И ты тоже, смотрю, уже не в первый раз приучился о себе в третьем лице говорить. Сообщи, как доберешься в Глатар, Вика». Не поддержал он шутку. «Мне будет приятно получить от тебя весточку. В Глатаре портал за пределами столицы, так что уйти незаметно тебе там будет гораздо проще. Нам пора прощаться». «Так иди, не оглядывайся, Олег. Не на века расстаемся. 8 с лишним лет тащили свои ноши поодиночке. 1,5 месяца как-нибудь потерпим? Я каждый день буду думать о тебе и вспоминать ту радость, что мне подарило наше общение». «Нам подарило». Олегу пришлось приложить усилия, чтобы сдержаться от объятий, поэтому, перейдя с русского языка на местный, он излишне строго крикнул капитану: «Почему мостки еще не подтащили?» Попаданец, не оглядываясь, направился к сходу с парохода. Вика шла следом. Он ее чувствовал и наблюдал дальновидением. Заметил и когда она отдалилась, зайдя за спины латников, выстроившихся ровными рядами и образовавших коридор от трапа до встречающих государя делегации. В Немее император надолго не задержался, на осмотр армейских складов у него ушло около 2 часов, и когда дирижабль поднялся в обратный путь до Пскова, поезд, на который должна была сесть Вика, все еще находился у платформы. Глядя на этот состав с набирающего высоту аэростата, Олег почувствовал тоску. «Сержант, телеграмму премьер-министру отправил?» — поинтересовался он у стюарда. «Так точно!» — браво ответил тот и предложил. «Поужинаете?» «Нет, спасибо». «В ратуше объелся. Приготовь мне постель». Мысли о делах у Олега всю дорогу перебивались воспоминаниями о землячке, и он часто замечал за собой, что улыбается, не обращая внимания на озадаченного этим фактом бортпроводника. В императорском дворце на собранном телеграммой совещании помимо государя и премьер-министра присутствовали герцог Гури Ревилл, под стать своей супруге, заметно располневший и к тому же начавший лысеть в столь молодом еще возрасте, а также генералы Агри, Нечай и Бор. Ну что ж, друзья мои, Олег оглядел рассевшихся за столом в его кабинете соратников. Тянуть кота за хвост не буду. Наш, я имею в виду весь мир, да, весь, ждут эпохальные изменения. 1 ноября откроются порталы во всех странах и континентах. И откроются навечно. Будем пока так считать. Как вам такая новость, господа хорошие? Он с интересом наблюдал за ошарашенным выражением лиц соратников, на которых недоверие сменялось растерянностью. «Ну, как такое может быть?» После минутного общего молчания воскликнул Гури. «Ты ставишь под сомнение слова нашего императора?» Чуть прищурился Нечай. «Это граф Рейнеров привез это известие». Агрий в задумчивости почесал переносицу. «А он не мог ошибиться?» «Да, Лешек, нет, не мог», — ответил попаданец и протянул один лист бумаги премьер-министру, а второй — герцогу Ревиллу. «Клейн, у тебя расчет рабочей силы, которую необходимо отправить к порталам. Если не найдется незанятых работников, снимай с любых других строек, понимаешь?» «С любых!» «Гури, тебе необходимо обеспечить в сжатые сроки, можно сказать, уже вчера, все те материалы, что написали наши военные инженеры. Ты чего глаза вылупил?» «Тут это, государь, 7 мест указано, а порталов-то 5». «Все верно, 7, не сомневайся. Пока мы лишь приблизительно знаем, где находятся еще 2 площадки. Но как только пространственная сеть начнет действовать, их любой маг легко обнаружит. К этому времени глиняно-песчаная смесь в нужном количестве, опалубка, древесина и прочее, ну, у тебя же все написано, все должно быть готово. 33 октября порталы должны будут иметь новую защиту, а 2 оставшихся пункта мы огородим в ноябре. Люди и материалы должны быть на месте». «Вот рабочий чертеж того, что необходимо будет построить». Олег сдвинул к соратникам полученную накануне из генштаба схему укреплений. «Это вам для общего кругозора. Делать будем мы с королевой Саарона и генералом Кашицей. Ваша задача — все обеспечить в требуемом количестве и в нужные сроки. Вам же, мои генералы, необходимо перестроить работу ваших организаций под новые, ранее немыслимые обстоятельства. Итак, начнем совещание. Насчет поесть и выпить я распорядился. Работать нам сегодня предстоит весь день и всю ночь».